особенности регулирования трудовых правоотношений некоторых категорий работников. В Российской Федерации трудовой коллектив организации решает вопрос о необходимости заключения с работодателем коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект, рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в соответствии с уставом организации, определяет перечень и порядок предоставления работникам организации социальных льгот и поощрений, определяет и регулирует формы и условия деятельности общественных организаций, решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором. На государственных и муниципальных предприятиях, а также на предприятиях, в имуществе которых вклад государства или местного органа госвласти составляет более 50%, полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием, конференцией и его выборным органом, советом трудового коллектива. Взаимоотношения трудового коллектива с работодателем, охрана труда, социальное развитие, участие работников в прибыли регулируется помимо законодательства Российской Федерации также уставом организации и коллективным договором. Своеобразие способов защиты трудовых прав работников. Это своеобразие проявляется прежде всего в том, что трудовые права работников – главный предмет деятельности профсоюзов, содержание их основной защитной функции. Действующее законодательство предоставляет им большие права не только по установлению условий труда, но и по осуществлению контрольно-надзорной деятельности, участию в организации примирительных и согласительных комиссий по разрешению трудовых споров, конфликтов, трудовых арбитражей. Своеобразие также заключается в существовании в организациях особых органов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, комиссий по трудовым спорам, КТС, избираемых самими трудовыми коллективами. Индивидуальный трудовой спор обязательно должен быть рассмотрен КТС, если работник самостоятельно или с помощью правкома не урегулировал своих разногласий при непосредственных переговорах с работодателем. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает, что работодатель при подготовке целого ряда управленческих решений, затрагивающих интересы работников, должен принимать их с учетом мнения соответствующих органов профсоюзов. Предусмотрено, что в спорных случаях стороны должны проводить обязательные взаимные консультации. В случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, представители работников вправе начать процедуру коллективного трудового спора. В соответствии с рассматриваемым документом, коллективный договор будет заключаться специальной комиссией, в которую могут войти все профсоюзные организации, представленные на данном предприятии. Коллективный договор заключается на срок не более 3 лет. Представителями работников являются профессиональные союзы и их объединения или иные представители, избираемые работниками. Представителями работодателей являются руководитель организации или уполномоченные им лица. Оплата труда. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает минимальную заработную плату не ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска или других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом процентов в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты. Впервые предусматривается право работника в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом работник обязан известить работодателя о планируемой приостановке работы в письменной форме. Введена норма, устанавливающая, что выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в рублях. При этом в соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и международным договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% общей суммы заработной платы. Таким образом, на законодательном уровне закреплено, что работодатель имеет право до 20% заработной платы выплачивать работнику в натуральной форме, в том числе и продукцией, производимой предприятием. Сезонные работники. Труд лиц, занятых на сезонных работах, регламентируется указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 24 сентября 1974 года. Сезонными признаются работы, которые в силу природных или климатических условий выполняются не круглый год, а в течение определенного периода, сезона, не превышающего 6 месяцев. Лица, принимаемые на сезонные работы, должны быть предупреждены об этом при заключении трудового договора. Временные работники. Трудовые отношения временных работников регламентированы указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 1974 года. Временными признаются работники, принятые на работу на срок до 2 месяцев, а для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется их место работы, на срок до 4 месяцев. Лица, принимаемые на работу в качестве временных работников, должны быть предупреждены об этом при заключении трудового договора. Труд совместителей. Совместительство представляет собой выполнение работником помимо основной, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора, как правило, в свободное от основной работы время. Различают внутреннее совместительство на том же предприятии и внешнее совместительство, совместительство на другом предприятии. Никаких разрешений для поступления на работу по совместительству не требуется. Продолжительность работы по совместительству не может превышать половину нормы рабочего времени, установленной для соответствующих категорий работников. Оплата труда производится за фактически выполненную работу. Отпуск на работе по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. Надомники. Особенности трудовых отношений с надомниками регламентированы. Надомники – это лица, заключившие трудовой договор с предприятием о выполнении работы на дому личным трудом и из материалов с использованием орудий и средств труда, выделенных предприятием, либо приобретаемых за счет средств этого предприятия. В наше время практика применения надомной работы получила широкое распространение среди высококвалифицированных специалистов, аудиторов, бухгалтеров, редакторов книжных издательств, программистов, журналистов. Преимущества работы на дому очевидны. Экономия на аренде офиса, покупки мебели, самостоятельное распределение рабочего времени и отдыха. Но, как и ранее, в роли надомников выступают пенсионеры, инвалиды, штампующие мелкие изделия, шивающие швейные изделия, собирающие из полуфабрикатов готовую продукцию, шлифующие и дорабатывающие до высокого качества сувениры и другие изделия. Им для работы требуется поставка инструментов, сырья, полуфабрикатов. Это следует предусмотреть работодателю в трудовом договоре. Независимо от того, кто обеспечивает работника орудиями труда, в трудовом договоре следует предусмотреть правила расчетов за изготавливаемую продукцию, сроки вывоза ее и возмещение затрат за приобретаемые работником сырье и материалы, необходимые для изготовления готовой продукции. Если сроки поставки, отраженные в трудовом договоре, нарушаются работодателем, он обязан платить работнику за время простоя по своей вине. Статья 157 Трудового кодекса Российской Федерации.